Вы оба были счастливы? Пожалуй, да. Я много работал. Лаборатории, прежде незначительные, стали крупнейшими в Париже. По вечерам мы выезжали то в театр, то в рестораны. Скучать не приходилось ни днем, ни ночью. Вы не будете есть? Нет, не хочется. Если разрешите, я налью себе еще пиво. Прошлой ночью вы были пьяны? Об этом меня уже спрашивали сегодня утром в комиссариате Отея. Конечно, я был пьян, но я все ясно помню. Я не хотел читать ваши показания, сделанные на допросе в Отее. Протокол у меня здесь. Мегре небрежно перелистал текст. Вы хотели бы внести какие-нибудь поправки? Я говорил правду, но немного погорячился из-за поведения инспектора. С первых же вопросов он дал понять, что считает меня убийцей. Потом, когда на улицу Лопер прибыли представители прокуратуры, мне показалось, что его мнение разделяет и судебный следователь. Он помолчал. Я их понимаю. Я был неправ, когда возмущался. Мегре прошептал. Вы не убивали свою жену. И Жосе покачал головой. Теперь он уже не возмущался, не горячился. Он выглядел усталым, подавленным. Я понимаю, объяснить будет очень трудно. Может быть, хотите отдохнуть? Жосе слегка покачивался на стуле. Ему тоже хотелось подойти к окну, посмотреть на улицу, на солнышко, на прохожих, которые продолжали жить своей обычной жизнью. Еще вчера он тоже принадлежал к этому миру. Мегре задумчиво смотрел на него. Лапуэн ждал, держа в руке карандаш. И теперь, в тихой гостиной на бульваре Вольтера, почти душной от тишины, где женщины все еще вязали, тихо переговариваясь, доктор Пардон вслушивался в каждое слово Мегре. Комиссар прекрасно понимал, что существует незримая связь между его другом и стоящим на столике телефоном, между врачом и поляком-портным, который завершал свой последний бой среди пятерых детей и истеричной жены. Прошел автобус, остановился, снова двинулся в путь, прихватив двух пассажиров. Какой-то пьянчуга, натыкаясь на стены, мурлыкал что-то себе под нос. Глава вторая. Горшки с геранью на улице Колинкур. «Боже мой!» — вскричала вдруг Алиса. «Ведь я совсем забыла про ликеры к десерту!» Когда Алиса еще не была замужем, она, наверное, скучала на этих обедах. Супруги Мегре не видели ее в первые месяцы после свадьбы, разве только раза два, когда ей хотелось показаться в роли замужней женщины, словом, на равной ноге с матерью. Но с тех пор, как она ждала ребенка, Алиса часто приходила на набережную Вольтера, охотно играла роль хозяйки дома, и вдруг оказалось, что она даже больше, чем мать, придает значение хозяйственным мелочам. Ее муж, недавно получивший диплом ветеринара, вскочил со стула, заставил жену снова сесть, а затем пошел в столовую за арманьяком для мужчин и голландским ликером для женщин. Такого ликера можно было отведать только у Пардонов. Как в большинстве приемных у врачей, в гостиной было темновато. Обивка мебели выцвела и обтрепалась. На Мегре и Пардона, сидевших напротив открытого окна, падал резкий свет с бульвара, где листва на деревьях начала слегка дрожать. Может быть, собирался ливень. «Арманьяку, комиссар!» Мегре рассеянно улыбнулся молодому человеку. Сидя в гостиной на улице Вольтера, комиссар мысленно все еще видел себя в своем залитом солнцем кабинете в тот знаменательный вторник, когда он допрашивал Жоссе. Сейчас он казался себе более грузным, чем за обедом, таким же грузным и озабоченным, как доктор. Пардон и Мегре всегда понимали друг друга с полуслова, хотя познакомились не так давно, когда у каждого за плечами была уже долгая жизнь. Но с первого дня... они почувствовали взаимное доверие и прониклись взаимным уважением.